пересланным от 24 декабря 1952 года. Маленков подчеркнул в письме особо красочные обороты и наложил резолюцию товарищу Михайлову и Жданову. Прошу ознакомиться и сообщить ваше мнение. Маленков, 21 февраля 1953 года. Дальнейшая судьба послания Максимова укладывается в одну пометку на нем «Архив». Знаменитый впоследствии диссидент, а тогда молодой, талантливый, но неуживчивый ученый, которого Берия отыскал еще студентом и взял в проект Андрей Сахаров, рассказывал, что Лаврентий Павлович вел совещание очень жестко и по-деловому, старался быть в курсе всех дел и давал квалифицированные советы. Он же запомнил, как после смерти Сталина, когда было прекращено так называемое дело врачей и объявлена амнистия, академик Зельдович сказал: «А ведь это наш Лаврентий Павлович разобрался». Серго Лаврентич утверждал, что куратор атомного проекта целенаправленно искал перспективных студентов, которые могли быть полезны в оборонных отраслях. Понятно, что сам отец не ездил по институтам и университетам. Этим занимались другие люди. Были созданы специальные группы, которые целенаправленно занимались подбором научных кадров, в том числе и для ядерного проекта. Помнится, такой важной работой активно занимался академик Там, физик-теоретик академик Фок и другие. Даже Ландау и Гинзбург участвовали в этом отборе, но вышло так, что кандидатуру Сахарова все отвергли. И, судя по всему, не из-за недостатка способностей, а в силу сложности характера. Дело в том, что и в молодости Андрей Дмитриевич был убежденным в своей правоте человеком, констатировал Серго. Так вот, с точки зрения науки, решили корифеи, с ним будет нелегко. Он выдвигал концепции, которые пожилые, много лет отдавшие науке люди порой не воспринимали. А Сахаров отстаивал зачастую свои идеи, прямо скажем, в резкой форме. Но слух о талантливом юноше дошел и до самого Лаврентия Павловича, который вызвал его к себе и поинтересовался. Как тот думает, почему светило его не оценили? Получив ответ, собрал комиссию специалистов помоложе и предложил им ознакомиться с идеями Сахарова. Те дружно восхитились. Лаврентий Павлович, он ведь только студент, но почти готовый ученый. «Ну вот и забирайте его к себе сразу после диплома», – распорядился Берия. Гонка за бомбой стала вопросом выживания СССР. 14 сентября 1945 года, через две недели после капитуляции Японии, в Москве появилась делегация членов Конгресса США под руководством Колмера. Американцы предлагали СССР экономическую помощь, но при условии выполнения целой серии требований: вывести советские войска из Восточной Европы, не оказывать политической поддержки правительствам этих стран, раскрыть советские военные расходы, а также любые сведения об экономике, которые затребует американская сторона, и чтоб проверить можно было. И еще много пунктов, на которые Сталин согласиться не мог. 14 декабря 1945 года было принято решение о создании нового конструкторского бюро для работы над атомной бомбой. Местом его расположения был выбран Саров в Горьковской области. Там находился военный завод номер 550, выпускавший артиллерийские снаряды.